Вот только про этот остаток эльдарской культуры, бороздящий просторы паутины, известно еще меньше, чем про другие. Чуть ли не единственное известное про них факт, так это то, что они более изолированы, чем даже остальные эльдары, закрывавшиеся после падения своей империи и рождения Слоаниш, сожравшие их души. И потому было совершенно непонятно, зачем они прибыли и что собираются делать. Эльдары могут быть как воинственными и кровожадными истребителями всего разумного, так и тихими монахами, ничего не делающими, кроме медитации и созерцания Вселенной. В этом плане космические эльфы любили впадать в крайности. Но если подумать, то вряд ли же они будут нам мешать. Хаос эльдары ненавидит не меньше человечества и потому всегда готовы сражаться с ним, даже если придется объединиться с низшими расами. Однако, чтобы быть до конца уверенным в этом, вы думаете, раз я эльдарка, то должна знать про все миры корабли? С некоторым возмущением спросил Элайдаис. Нет, конечно, я кое-что про них знаю, но столь ксенофобский вопрос мне все равно не нравится. Все у нас знают про этих чудиков. Самые странные и наиболее исказившие мифы про нашу империю, после грехопадения они оказались в практически абсолютной изоляции и лишь пару тысячелетий назад установили связь с остальной галактикой. Хранители Кайлора даже не догадывались, как глубоко мы пали и сколько наших душ были пожраны жаждущим принцем, отчего со старым энтузиазмом проливали нашу кровь и даже уничтожили другой мир-корабль. Я старался внимательно слушать представительницу ксеносов, в то же время наблюдая за тем, как орки сражаются с кхарнитами. Конечно, эльдарка рассказывала много полезного, но картины тотальной войны перед моими глазами затмевали ее слова. Вспышки тысяч орудий практически ослепляли, отчего еще сложнее было разобраться в беспорядке, устроенной двумя флотами. Силовые щиты обеих флотилий мерцали каждую секунду и едва справлялись с напором огневого потенциала противника. Кхарниты в основном использовали разные ускоренные снаряды и ракеты, усиленные проклятой энергией своего кровавого бога. Разогнанные до скорости в несколько тысяч километров в час, неразрушимые адамантиевые снаряды пробивали корабли орков и превращали те в кучу мусора, из которой они и были созданы. Ракеты же поступали куда проще и, встречая цель, просто взрывались, выпуская такой поток чистого хаоса, что тела зеленокожих мигом либо превращались в пыль, либо мутировали в неразличимые сгустки слизи. И даже сталь разлагалась под напором этой силы. Однако главной силой кхарнитов, конечно же, были бои один на один. Закованные в лучшую броню и вооруженные оружием кровавого бога, отлитым в крови тысяч врагов, культисты давали достойнейший бой самой агрессивной расе в галактике. Когда корабли двух врагов сходились и начинался абордаж, кровь лилась реками и каждую минуту умирали целые тысячи. Противники рвали и кромсали друг друга до тех пор, пока один из них не мог держать оружие в руках, после чего настигали новую цель. И этот ураган плоти и душ, казалось, не имел конца, так как с каждой новой смертью обе стороны становились лишь сильнее. Но преимущество все равно было на стороне зеленокожих. Неизвестным для меня способом отключив двигатели кораблей хаоситов, те маневрировали, уклоняясь от большинства атак культистов и успевая наносить собственные удары со всех углов. И пусть кхарниты были крепки, но орки умели крушить. Их основным орудием были ракеты, разрывающие пространство и телепортирующие вблизи кораблей, а также лазеры, испускавшие странную зеленую энергию, которая пробивала все щиты и рвала любую защиту, словно это была бумага. Также не стоило забывать, что пока лидер кхарнитов выкарабкивался из груды металла, орочий воевода руководил своими войсками с невероятным, просто невозможным мастерством. Каждый ход орков, каждое их движение и атака, запутывали врага и заводили культистов в бесконечные ловушки и западни, откуда появлялись все новые орочьи корабли, возникающие буквально посреди космической пустоты. Сейчас было видно, что раньше Драунг просто игрался с Люцием и его рабами, гоняясь за ним неделями и медленно иссушая врага до последней капли крови. Сейчас он нашел достойного противника, с которым мог себя не сдерживать и сражаться по-серьезному. Но эту идиллию войны прервал кое-кто новый. Эльдарский корабль не стал церемониться, видя орков с хаоситами. Повернувшись в сторону главного сосредоточения врагов, их орудия стали искажать сам имматериум, концентрируя невероятную силу в одной точке. С каждой секундой они наполнялись все большим могуществом, которого было достаточно, чтобы разить сильнейших существ. И всего через мгновение, когда они собирались вспыхнуть и уничтожить все, словно бы из ниоткуда появился шарообразный корабль с ухмыляющейся зеленой мордой, намалеванной на ней. Волна чистой психической энергии встретилась с этим недоразумением, который был пригоден только для одной функции – подорвать себя. И взрыв получился столь мощным, что весь варп мигом дрогнул, после чего по нему начали идти волны чистой силы. Мир корабль тоже хорошо тряхнуло, но его щиты выстояли. Вот только дальше в пламя войны они двинуться не рискнули. И судя по тому, как все орки мигом вспыхнули колдовским светом и активизировались, эта энергия не только вредила врагам, но и заметно усиливала зеленокожих, отчего жизнь тхарнитов стала еще более грустной и короткой. Но я прекратил следить за тем, что происходило дальше, так как наконец-то вернулся к Мелиссе Саладаис, которым моя помощь была как никогда кстати. Каким-то образом их заметил один из мелких кораблей тхарнитов, чудом развернувшийся без двигателей и направившийся на них свои орудия. Вот только он не успел выстрелить, так как фрегат культистов мигом стал окружать космический мусор, оставленный после разрушения десятков кораблей. Тхарниты пытались отстреливаться, но когда в них буквально бросили корабль с орками, с радостью принявшими такую возможность устроить хорошую драку, культисты полностью переключились на новых врагов. «Ладно, возможно, я не так уж им нужен». Вступив на борт, я сразу же захотел отправиться на главный корабль, чтобы наконец-то покинуть эту проклятую систему. Понятия не имел, на каких принципах работали Ауспикс и Эльдар, но если они, как и остальная техника длинноухих, связаны с варпом, то астероидное поле нас не скроет. Однако прежде чем я успел отдать такой приказ, Мелисса нахмурилась, смотря на экран. За время нашего путешествия она изучала все, связанное с космосом и путешествием в пустоте, поэтому в такой технике уже неплохо разбиралась. «Господин, судя по всему, с нами хотят связаться. И так как наши машины не распознают этот новый источник сигнала», произнесла Мелисса, смотря на меня. «Однако они послали нам какой-то код, причем на высоком готике, вот только я его совершенно не понимаю. Упоминают какие-то джунгли Лехейда». Целое мгновение я осознавал услышанное, но после этого сразу же отдал приказ. «Свяжитесь немедленно», только и произнес я, начав тщательно смотреть на экран. «Да быть того не может. Давно не виделись, ученик. Ты слишком вырос за прошедшие 3 года. Я едва смог удержать свою челюсть. Стоило мне услышать крепкий мужской голос, который до этого был со мной годами. И нужно было только посмотреть на Атрея, чтобы осознать реальность происходящего. Честно говоря, уже думал, что мы никогда вновь не встретимся, учитель. Но куда сильнее удивлен способом, которым вы до меня добрались», задумчиво проговорил я. «Но все равно рад, что вы в порядке». Кустодес, так и не носящий броню, между прочим, лишь хмыкнул, после посмотрел куда-то в сторону от экрана. Седой гигант совершенно не изменился и продолжал выглядеть как нерушимая и недвижимая скала. Других способов не было и потому выбирать не приходилось. Выбраться из диких джунглей Лехейда без помощи моих новых союзников было бы слишком затратно по времени, а его и так преступно мало. «Да, не думал, что ты скоро сойдешься с врагами такого уровня», сказав это, на лице Атрея появилось нечто отдаленно похожее на улыбку, которая, однако, столь же быстро исчезла. «Могу лишь сказать, что они первыми начали», пожал плечами я. «Но если серьезно, то у нас тут рядом целый потрепанный корабль, который надо вывести из зоны боевых действий. Своих бросать я не собираюсь». Атрей некоторое время не отвечал и просто смотрел в сторону, и только где-то через 5 минут вновь заговорил со мной. «Постарайтесь привести корабль к границе системы. Наши союзники не будут рисковать собой, врываясь в эту бездну. Они могут вывести корабль отсюда, но ваша задача добраться к нам. Ну хоть что-то». Задача стала легче, но трудности все еще оставались. Однако я не стал тратить время и просто кивнул своему учителю, после чего попрощался с ним и приступил к выполнению плана. Но для начала, правда, нужно будет еще раз поговорить с Рачьим Воеводой, а то попасться в одну из его ловушек сильно не хотелось бы. Так, моя бесстрашная команда, максимальная готовность. Через 3 минуты мы приступаем к работе, врубаем двигатели на полную и на всех парах мчимся к длинноухим. Все уяснили. Сотни мявков и кивков стали ответом словам вольного торговца. Маркус расслабленно выдохнул, после чего отдал еще несколько приказов по подготовке к движению. Ремонт был далек от завершения, но чем дольше они продолжали прятаться, тем выше шанс нарваться на врага или его случайную атаку. А они навряд ли даже одну переживут. Пытаясь отогнать мрачные мысли и не думать об их вероятной погибели, вольный торговец приводил всю команду в состояние, нужное, чтобы сделать один единственный рывок. И пусть прибытие святого обратно на борт его немного успокоило, то новости о том, как к обломкам флагмана спустился один из кораблей культистов и, скорее всего, забрал их лидера, только усилили пессимистичные мысли Маркуса. На счет три, запускайте двигатели. Раз, два, погнали. Лишь несколько щелчков и увеличившийся шум говорили о том, что корабль пришел в движение. Корабль вольного торговца был, все-таки, не последней развалиной, а чем-то более-менее стоящим. Стоящим практически всего состояния вольного торговца, если быть точным. По нам попали. Щиты едва держатся три, нет четыре. Четыре корабля культистов пристали к нам. Орки вовсю бьют по ним, но тем плевать. И потому его сердце замирало от каждой новости о том, как его красавицу пытаются превратить в гору мусора. У него больше нет реликвий, за которые можно купить корабль. Честно говоря, у Маркуса вообще почти никаких средств не осталось, и по прибытию на Сцинтиллу ему придется хорошо так думать о том, чтобы продать свидетельство со всем имуществом. Конечно, он любил исследовать новое и чувствовать свободу за своими плечами, но жизнь он любил все-таки лучше. А его средств точно хватит, чтобы вложиться в какой-нибудь бизнес и до конца дней жить спокойно и припеваючи. К Цистильскому Альясну что ли податься, едва различимо проговорил вольный торговец. Люди всегда хотят есть, а виды на аграрных мирах вполне себе хороши. Или свое дело открыть, если немытые феодалы смогли основать космическую компанию, охватывающую несколько планет, то я сам-то. Из приятных размышлений Маркуса вывела тряска, из-за которого он едва устоял на ногах. «Сэр, их ракеты пробили щит. Орки разнесли два корабля и остановили двигатели третьего. Но четвертый совсем близко, они скоро на абордаж пойдут». Продолжал чересчур громко орать один из хвостатых помощников капитана. Вот только бородатый техножрец быстро исправил ситуацию, одним ударом вырубив паникующего кошачьего. «Да мы все тут это заметили», — спокойно произнес святой. «Попытаюсь разобраться с этим, но не могу ничего гарантировать. Мелисса, собери ковен, попытайтесь отражать снаряды или просто сделать вокруг корабля новую защиту. Не уверен, что благословение культистов позволит нам это сделать, но попробовать стоит. Алэдаис, свяжись со своими родственниками и попытайся убедить их хотя бы просто к нам приблизиться». «Нет, ну вот сейчас был откровенный ведизм», пробурчала недовольная Эльдарка, но не высказала ничего против, приступив к работе. Глава 85. Кровавый. Часть 4. Прорывающийся через остатки стали и астероидов, заполонивших собой даже безмерное космическое пространство, алый линкор Хаоситов на всех парах двигался в нашу сторону. Вытянутый подобно совершенному клинку, несущемуся к жертве, он нагонял слишком стремительно. Золотые знаки Хаоса и кровавого бога украшали его обшивку и, казалось, чем ближе корабль был к нам, тем ярче они вспыхивали. Орудия культистов лишь чудом еще не уничтожили нас. Видно, что атаки орков сильно потрепали их силы, отчего многие системы уже выведены из строя, но наши щиты едва справлялись даже с несколькими их орудиями, и единственной причиной, почему наш корабль еще не превратился в груду мусора, была наша маневренность, а также особая защита. Когда новый луч переливающейся дикой энергии встретил наш корабль, щиты наконец дрогнули. Распавшись тысячей осколков, поток чистого хаоса практически встретился с пусть крепким, но все равно уязвимым адамантином. Даже 30 метров этого металла не спасли бы нас. Вот только в самый последний момент перед лучом появился светло-сиреневый круг, состоящий из целой мириады рун и символов. И вместо того, чтобы поразить корабль и уничтожить его, поток просто прошел через этот круг и исчез. Разрыв в реальности мигом закрылся, пока на корабле десятки псайкеров сразу же попадали на землю от истощения. У некоторых из них из носа и глаз начала идти черная кровь, других пронзила невероятная боль, но все были живы и не подверглись мутациям. Мелиссандра тщательно следила за другими и помогала им справиться с угрозами варпа. Психический хор из сотен псайкеров, которых направляла могущественная ведьма, эта сила, великая даже для хаоситов. С ее помощью можно было бы стирать целые города и крушить флотилии, но враг оказался особенно устойчив к подобному воздействию. Линкор Кхарнитов, казалось, с каждой секундой становился все более крепкой и неуязвимой целью, словно бы сам гнев кровавого бога, направленный на всех колдунов и чародеев, оберегал его. И даже космический мусор, который мы пытались кидать в корабль, словно бы уже не мог принести им вреда. Поэтому приходилось использовать могущество имматериума более хитрым образом, перенаправляя их атаки или вообще, проявляя чудеса контроля психической энергии, двигать наш собственный корабль из стороны в сторону. Вот только даже для меня было невозможно перенести гигантскую стальную махину на сотни тысяч километров в сторону, чтобы оторваться от преследования. Акхарниты были быстрыми, несмотря на то, что их корабль больше нашего и просто физически не мог быть таким шустрым. Они каким-то образом догоняли нас, и учитывая темпы, с которыми они двигались, был лишь вопрос времени, когда она нас настигнут, а потому я решил поступить куда проще. Я нужен культистам, тогда они меня получат. Сев в один из немногих оставшихся целым челноков и взяв с собой лишь посох, я отправил к хорнитам одно единственное сообщение. Если ты так и хочешь продолжать вечную перестрелку и охоту на нас, то так тому и быть. Однако если ты до сих пор желаешь лично сразиться со мной, то предлагаю всего одну возможность. Предлагаю одну единственную возможность, после которой смерть решит, кто из нас победитель, а кто проигравший. На борту твоего линкор, перед всеми твоими слугами, я разорву тебя на кусочки. Конечно, в любой другой ситуации это была бы идиотская идея. Умный противник просто бы взорвал мой корабль и даже не стал бы обращать внимания на мои слова, но Кхарн был другим, особенным. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что он не упустит возможность лично пролить мою кровь и оторвать череп. Хаоситы, быть может, и считают себя свободными ото всех оков, но их боги влияют на них куда сильнее, чем они хотят признавать, а потому не упустит возможность поиздеваться и помучить жертву. И именно по этой причине ни одно из их орудий не поразило меня. Смотря на несущийся в мою сторону линков хаоситов, я лишь молча готовился к предстоящей битве. Победить Кхарна честным способом для меня практически невозможно, а уж сделать это на борту его корабля, посреди сотен и тысяч его слуг и боевых рабов, но ключевое слово здесь – сражаться честно. Хаоситы такого отношения к себе не заслуживают. Вот только действовать нужно было аккуратно, ведь культисты все-таки не совсем дураки. А потому, когда мой корабль приблизился к линкору хаоситов, я ничего не сделал и не стал как-то убегать или пытаться атаковать их вблизи. И когда их личные мелкие корабли сопровождения окружили меня, после чего притянули на борт линкора, я продолжал спокойно наблюдать за всем. Вступив на борт корабля кхарнитов, я сразу же почувствовал жуткую кровожадную ауру, словно бы положил руку в пасть гигантского и очень голодного зверя. Вот только эта тварь явно наслаждалась всей атмосферой и потому томилась тем, чтобы закончить все. Корабль культистов изнутри выглядел примерно так, как я его и представлял. Темные стены, покрытые кровавыми символами и рисунками, показывающие почтение кровавому богу и выпрашивающему у него защиту для их корабля. Иногда стены были украшены и вплавленными в них костяными инсталляциями, созданными из павших врагов культистов или не особо полезных рабов. Куда сильнее отвлекали сами культисты. Простые рабы внешне не сильно отличались от людей, но их выделяла неестественная бледность вместе с выпученными глазами и расширенным зрачком. А еще они никогда не моргали, смотря на меня каким-то ожидающим взглядом. Также выделялись немногие Астартес, закованные в красные доспехи. Эти живые машины-воины источали просто бесконечную злобу и желание убивать. Подозреваю, лишь присутствие еще большего воплощения разрушения останавливало их от того, чтобы наброситься на меня и попытаться прикончить. Даже жаль, если честно, так как у них точно ничего не получилось бы, так как поубивать столь могучих культистов было бы неплохо. Но ничего, скоро от них мало что останется. Я с мягкой улыбкой смотрел на четверку космических десантников хаоса, ведущих меня к своему владыке. Войдя в новое помещение, которое походило на смесь тронного зала и арены гладиаторов, украшенной кучей золота, передо мной предстал чемпион Кхарна, сидящий на троне из черепов, из которого ручьями шла кровь и шел темно-красный дым. И стоило тому увидеть меня, как он сразу же размеренно взял гигантский силовой топор и архаично выглядящий плазменный пистолет. Кхарн медленно двигался в мою сторону. Сотни культистов собрались здесь и, не произнося ни звука, они тщательно следили за каждым нашим действием. «Наконец-то ты явился, отброс. Ну ничего, скоро ты прекратишь позорить вселенную своим существованием и сдохнешь так, как и полагает жалким слугам трупа на троне. Прими же свою смерть, и даже не надейся использовать свои колдовские фокусы, ибо владыка защитит меня от них всех», взмахнув топором в воздухе. К сожалению, ваш кровавый бог не смог защитить вас от ярости настоящих богов войны, с усмешкой произнес я. Знаете, если так подумать, то Горка с Маркой действительно добились куда большего, чем ваш жалкий божок. Орки воплощают собой войну, делают это с достоинством, и никто уже даже не думает, чтобы их всех истребить или подчинить. А вот вас давят даже другие культисты, и, самое смешное, у них получается забрать вашу нишу. Не раскроешь секрет, когда отправишься в следующий раз лизать ноги Аббадану, чтобы он разрешил вам принять участие в очередном набеге на Империум. В отличие от Тифуса, Аримана или даже Люция, Тхарн был куда более простой и приземленной личностью. Услышав оскорбление, он не стал играться словами, просто набросился на меня. Он двигался на порядок быстрее любого Астартес, а за движение его топора просто физически невозможно отследить обычному человеку. Я же, используя весь свой потенциал биокинетика, усилил свое тело и с помощью невозможно быстрого рывка смог увернуться от него, а затем пришлось уворачиваться от целой череды выстрелов разгоряченной плазмы, которую Кхарн испускал в мою сторону. Первоначально я попытался оттолкнуть себя телекинезом, но на этом поле боя сияли алые руны, мешающие хоть как-то менять реальность вокруг себя. И лишь усиление собственного тела было допустимо, так как заблокировав такую способность, сами кхарниты значительно бы ослабли. Вот только несмотря на все усиление, я серьезно уступал чемпиону Кхарна. Каждое его движение несло в себе как неостановимую ярость, делающую удар смертоносным и очень тяжелым, так и холодную рассудительность, благодаря которой он не открывался и не делал ошибок. Каждое его движение было отточено для совершенства, отчего успевал увернуться лишь в самый последний момент. Конечно, Кхарн был на несколько порядков лучшим воином, чем я. Древний воитель, избранный целым богом, не мог быть посредственностью, а потому его навыки отточены до совершенства. Победить его в ближнем бою я не мог никаким образом. Однако кто сказал, что мне нужно побеждать его? Мне нужно просто завлечь его на достаточно долго, пока он окончательно не выйдет из себя и не погрузится в гнев. И, учитывая его профессию в виде живого воплощения бога ярости, этого не так долго ждать. Издав пронзительный рык, он в очередной раз попытавшись меня располовинить, после чего остановился и посмотрел на меня. Его лицо с глазами закрывал алый шлем, но даже так можно было почувствовать всю ненависть и гнев, направленные на меня. И видя весь этот спектр эмоций, я просто поднял руку и улыбнулся. И через секунду все заполонил свет, выжигающий скверну, испепеляющий хаос, свет. Может, чемпион Кхарна и неуязвим для псайкерства и колдовства, но воплощение человеческой веры кардинально отличается от нее. Подобно тому, как он не смог бы противиться чуме Нургла или ритуальному клинку другого кхарнита, благословение кровавого бога не могло превзойти силу императора. В моих руках одна бесконечно малая его могущество, и посреди корабля культистов даже до нее было невероятно трудно добраться, но мне хватило и простой вспышки, очищающей от заразы пагубных сил, маленького лучика, чтобы стереть один из защищающих символов Кхарна и хоть на мгновение использовать свои силы. К сожалению, силы кровавого бога не были просто какой-то версией чародейства, и уничтожив один символ, все продолжали работу. Но на одно мгновение, когда свет осветил внутренности корабля, у меня получилось провести через себя имматериум. Быстро выхватив посох Римана, я взмахнул им и направил потоки психических сил в одну точку. Сразу же отскочив в сторону, топор Кхарна срезал часть моих волос и практически лишил меня правого глаза. И когда чемпион уже направил на меня свой пистолет, он заметил изменения в реальности. В нескольких метрах от него посреди воздуха появился небольшой разрез в пространстве, который с каждой секундой разрастался все сильнее. Разрыву в реальности хватило всего 3 секунд, чтобы дорасти до размеров в несколько метров. И когда он вспыхнул от силы, внутрь корабля полилась чистая психическая энергия варпа. А еще через мгновение, из него полезли жители другого измерения. Кхарн одним взмахом топора разрезал на 2 части вылезшее существо, состоящее из кучи сросшихся щупалец и клешин. 3 выстрелами он испепелил вылетевшую синюю птицу с неестественно длинным клювом. Атаки близстоящих кхарнитов уничтожили гигантский зеленый сгусток плоти, пытавшийся пройти через барьер. Культисты полностью переключились от меня, пытаясь защитить свой корабль от нахлынувшей орд демонов, для которых не было разницы между простыми людьми и хаоситами. Души есть души, а разрыв в реальности увеличивался, постепенно пожирая весь корабль. Вложив всю свою силу и перенаправив ее через посох могущественного колдуна, мне удалось создать невиданную доселе рану в материальном мире, и чем шире она становилась, тем активнее демоны начинали сами ее расширять. И пусть кхарниты были сильны, но не настолько. Когда разрыв еще раз вспыхнул, все символы кхарна вспыхнули, мигом сгорев, после чего помещение стали заполонять болезни Нургла, галлюцинации слоранишей всевозможное безумство Дзинча. Кровавый бог при всем желании не мог противостоять трем другим своим коллегам. И когда ко мне вернулась сила, я взмахом посоха оттолкнул всех кхарнитов от себя, после чего ударил им по стальному полу, и направил остатки своей силы, чтобы разрушить корабль изнутри. Разрыв и так его практически уничтожил, но с моей помощью адамантовый титан распался на две части, отчего культисты стали вылетать в космическую пустоту и мгновенно погибать в ней. И лишь Кхарн чудом продолжал сражаться, разя одного демона за другим. Порой он направлял в мою сторону полный ненависти взгляд, но у него просто не было возможности остановить меня. Но не желая больше тратить на них время, я взмахнул посохом и покинул остатки крушащегося корабля. Глава 86. Найденный. Рады приветствовать вас в нашем доме. Надеемся, наши отношения будут долгими и процветающими. Закованная в гладкую белую броню, поверх которой была золотая роба, в мою сторону вышла представительница Ильдар, чье лицо закрывал их вытянутый шлем. Удивительная расторопность, только смог добраться до их корабля, а уже такое внимание оказывают. Рядом с ней также было несколько десятков воинов в разноцветных доспехах, с длинными тонкими клинками и неизвестным мне лучевым оружием. Каждый воитель двигался с невероятной грацией и легкостью, а количество психической энергии вокруг практически ослепляло. Каждый из воинов мог дать достойный бой среднему космическому десантнику, и еще не ясно, кто бы победил. Сразу становилось ясно, что пусть Ильдар уже 10 тысяч лет пребывают в упадке, но до сих пор кое-что могут, и я рад видеть вас. Пусть обстоятельства нашей встречи и не самые положительные, но не могу не поблагодарить вас за помощь. Но сначала я все равно хотел бы узнать, что с моими людьми. Выдохнув и отогнав навязчивые мысли устроить ксеносам нечто не очень хорошее и доброе, я задал тревожащий меня вопрос. Хотя умом я и понимал, что длинноухие сейчас не будут сражаться со мной, и раз даже сам император в прошлом терпел их, не истребляя и не убивая всех, кого видел, то с ними можно сотрудничать. Однако на самом краю моего сознания все равно едва заметно клубились мысли выжечь тут все и вся. Очень неприятные, но такие заманчивые мысли. Вот только я не был слабым колдуном, идущим на поводу таких побуждений. Мой разум – крепость, и я ее абсолютный хозяин. Ваш корабль был не в самом лучшем состоянии, однако мы уже покинули основной участок, где велись боевые действия, и совсем скоро покинем этот участок космоса. Пока что наши ясновидцы готовятся к тому, чтобы подготовить ваш транспорт к путешествию по паутине. Не волнуйтесь, все будет в порядке, мягким голосом ответила, вероятно, жрица. А пока что вы можете пообщаться с золотым щитом, который помог найти вас, и нашим лидером, желающим лично переговорить с вами. А по пути мы покажем вам наш обитель, уверяю, он вас не разочарует. Вздохнув, я еще раз оглядел всех присутствующих, и, отбросив последние сомнения и мрачные мысли, я шагнул к ним навстречу. Изнутри миры корабли Ильдар были чем-то невероятным, словно бы шагнув в другую вселенную, передо мной предстал блестящий город, словно бы выполненный из костей разных форм и цветов. Все, начиная от безумных тонких и вывернутых дорог до монументальных высоких зданий, состояло из этого материала, пропитанного чистой психической силой. Абсолютно все казалось таким хрупким и неустойчивым, будто бы через секунду весь город ксеносов развалится как карточный домик, но при этом столь изысканным. Ильдары явно не гнались за стабильной и крепкой структурой своих зданий, так как те принимали самые разнообразные формы, являясь воплощением индивидуализма и свободы выражения. В них была некая грация и эстетика настоящего произведения искусства, застывшего в одно мгновение, и особую странную атмосферу добавляло местное небо. Если люди искали максимальной эффективности, отчего в своих ульях ставили простые лампы, то здесь верхний уровень корабля словно бы являлся новым небом, которое вечно освещало закатное солнце. Казалось, я ступил на какой-то райский мир, где отдыхает элита человечества. Вероятно, именно так люди далекого прошлого представляли космические города, построенные цивилизацией, покоривший звезды. Проходясь по местным улицам, нельзя было отвести взгляда от местных шедевров архитектуры, но в то же время все было как-то слишком не по-человечески. Слишком гладкие углы, странные сияющие огни, которые глаза едва улавливали, а также безумное устройство этого места, где все походило на гигантский улей. Местная эстетика была красива, но в то же время выглядела слишком чуждой. Даже когда люди строят что-то красивое и изящное, мы видим меру. Даже самые изысканные аристократы не будут жертвовать своей безопасностью и не станут строить километровые здания, которые падут от небольшого ветерка. Даже в далеком, куда более мирном, прошлом человеческие небоскребы были на порядок более устойчивыми. Сейчас же становилось ясно, что потребует всего несколько выстрелов, чтобы разрушить обитель Эльдар. Ксеносы как будто даже не верили в шанс того, что кто-то придет их ломать. Они миллионы лет назад подчинили себе все стихии, покорили всех врагов и даже сам океан душ поставили себе на службу. По крайней мере, древняя империя искренне верила в это, до самого своего конца. Представители Эльдаров проводили меня по одному из оставшихся кусков их цивилизации, и я видел по их душам, что они невероятно гордятся этим местом. Они не рассказывали мне про историю своих древних строений, или про местные памятники культуры, и просто ходили с видом, словно бы все здесь являлось достоянием культуры, превосходящим любое достижение людское. Но кроме простых зданий, я также рассматривал и парящие машины длинноухих, летающих среди бесчисленных башен и шпилей, а также на простых жителей этого места. Тысячи эльдар, мужчины, женщины и даже дети, они все просто прогуливались по улочкам своего мира корабля, наслаждаясь жизнью. Они не были воителями или какими-то могучими чародеями. Простые мирные жители, наслаждающиеся покоем. По сравнению с той бойней, из которой только совсем недавно нам удалось выбраться, это было даже приятно, действительно успокаивало. К самому концу нашего путешествия в моей голове даже появились мысли, что это место может быть не таким уж плохим. Имперская вера и пропаганда постоянно твердит о том, что ксеносы желают людям только зла, и мои немногие взаимодействия с ними часто лишь подтверждали это. Однако сейчас ко мне стали возвращаться воспоминания о другой, более мирной эпохе, где не было вечной войны и постоянной угрозы хаоса, и мысли о тех временах позволяли мне окончательно успокоиться. Также настроиться на хороший лад помогало осознавание факта, что скоро я встречу одного старого знакомого. «Рад видеть тебя вживую», — громким и уверенным голосом произнес Атрей. Закутанный в серую хламиду, старый великан продолжал выглядеть недвижимой и неостановимой скалой, над которой не властно время. Лишь его меч оставался единственным напоминанием, что передо мной некто великий. И сейчас, значительно лучше познав варп, я чувствовал, что это не простая железка. Казалось, лезвие было анафемой для всего имматериума, и потоки психической силы, которые могли стирать целые страны, не были в состоянии погнуть клинок. Меч словно бы сам являлся парией, и любое психическое воздействие для него не страшнее порывов ветра. Я никогда раньше не видел подобную технологию, и даже отдаленно не понимаю, на каких принципах она работает, но сразу понял, что мне лучше ее остерегаться. И теперь-то понятно, почему именно его отправили следить за ребенком, являвшимся невероятно могущественным псайкером. И я рад наконец-то вновь встретиться, с усталой улыбкой произнес я. За последние 4 года много чего произошло, и наш разговор будет воистину долгим. Однако прежде всего мне интересно узнать, где ты был, как меня нашли, и вообще добрались. Прошу простить, но мне казалось, верные воины императора ведут другие отношения с прочими представителями нечеловеческих империй. Я старался выразиться максимально мягко, чтобы не обидеть Эльдар, но при этом не пасть лицом перед Атреем, но ксеносы все равно усмехнулись моим высказыванием. Ну да, они-то отлично должны знать, как обычно империум ведет себя совсем нечеловеческим, что встречает. Чаще всего, это что-то скоро исчезает с лица галактики, однако были исключения. Как-никак, длинноухие были очень серьезными противниками. Несмотря на то, что человечество превосходило их в числе, остатки былой империи все еще оставались могущественным игроком, пусть они и были очень разобщены. Редкие экзодиты осели на окраинных мирах и стали вести тихий и оторванный от излишеств образ жизни, пока налетчики и рабовладельцы Друкхари властвовали в паутине и правили в бесконечно огромном вечном городе, Темной Камморе. Последние были той еще занозой для Империума, но чаще всего все-таки взаимодействовали с жителями искусственных миров. Те были больше всех настроены на дипломатию и, не желая проливать кровь умирающего народа, часто помогали человечеству в борьбе с общим врагом. Никто не скажет, сколько миров и целых секторов были спасены от напасти орков или хаоситов, во многом благодаря всего паре нужных предсказаний и советов. Правда, последние порой сами наводили орочьи атаки на человеческие миры, да были готовы вырезать целые миры ради нескольких своих, да и наибольшее число предателей и корсаров как раз выходит от них. В общем, отношения двух рас были сложны, но наиболее близки к чему-то, что можно было назвать миром, который не устраивал никого, но все из-за той обезумевшей инквизиторши, сказал Атрей, словно плюнул. Джей оказалась предательницей, которую было необходимо поймать и наказать. Она слишком глубоко погрузилась в изучение варпа, слишком сговорилась с потусторонними сущностями. Но она пусть и бывшая, но держательница инсигнии, а значит очень хорошо умеет прятать свои секреты. Мне потребовались годы, чтобы разобраться во всех ее секретах и понять, что происходит на Лихайде. Пока общались, мы спокойно двигались в сторону какой-то переговорной комнаты, где должны были собраться все важные лица обеих сторон, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Однако рассказ Кустодиса был столь любопытен, что он завлек все мое внимание. Было очевидно, что дальнейшая встреча двух моих учителей не пройдет мирно. Когда я добрался до станции, чтобы связаться с доверенными лицами по секретным каналам, она воспользовалась моментом, чтобы разобраться уже со мной. Подорвала всю станцию, надеясь меня убить. К ее сожалению, это далеко не первая, и даже не сотая попытка меня ликвидировать. И пусть я стар, но способности все еще остры, с едва заметной улыбкой произнес сверхчеловек. Я смог некоторое время прожить в космической пустоте, собрал из мусора капсулу для возвращения на планету, после чего ко мне явился неожиданный союзник, великий хранитель природы, дарящий и отнимающий жизнь. Он связался с нами и попросил нас выполнить одну просьбу. Мы не могли отказать защитнику и сердцу целого мира, а потому и явились сюда. Стоило нам переступить порог очередной комнаты, как раздался новый голос. Усталый и явно старческий, он исходил из седого высокого Эльдара, чье лицо закрывала маска, а вместо обычной брони было нечто, похожее на ходячую систему жизнеобеспечения, в несколько раз более толстая и громоздкая. Она словно бы поддерживала последние искры жизни в стоящем напротив нас ксеносе. Рядом с ним уже стояла ожидающая меня Мелисса, почему-то нервированная Элайдаисой Маркус, сейчас выглядящая удивительно спокойным. Подозреваю, ему местная тихая и спокойная обстановка понравилась еще больше, чем мне. В просторной светлой комнате также был десяток эльдарских воителей, стоящих по углам помещения и постоянно следивших за каждым нашим действием. И судя по тому, как они сфокусированы, любое наше резкое движение, направленное в сторону болезненного старика, приведет к открытому конфликту. Дух Лехайда помог мне связаться с этим кораблем, после чего я направил их в нужную сторону. Их ясновидцы не могли увидеть, где ты расположился, но мне не нужно такое колдовство. Император всегда направляет меня к тому, кого я должен защищать, уверенно произнес Атрей, зайдя в комнату и кивнув примечательному ксеносу. Через секунду тот посмотрел и на меня, но я не смог распознать его реакцию. Я чувствовал, что тот был невероятно древним и могущественным чародеем, который, однако, сдерживал большую часть своих сил. Частично из-за каких-то травм, но по большей части из-за того же, как и остальные эльдары. 10 000 лет назад в результате их действий родился принц удовольствий, сожравший в процессе большую часть длинноухих. Именно он является причиной, почему они вынужден постоянно прятаться в паутине, да скрываться между потоками океана душ. Бог Хаоса жаждет их души, и на самые яркие из них охотится с особым энтузиазмом. «Приятно познакомиться, уважаемый Габриэль», — сухим голосом произнес он. «Нам нужно поговорить о многом и обсудить вопросы, от которых зависит судьба миллиардов. Но, самое главное, я здесь, чтобы передать тебе одну просьбу нашего великого покровителя, ибо сейчас смеющийся Бог молвит моими устами». Глава 87. Смеющийся. 10 000 лет назад, когда буря эмоций и ощущений, миллениумами копившаяся в варпе, приняла форму и стала новым божеством хаоса, боги Эльдар были первыми, кто принял на себя удар новорожденного принца удовольствий. И пусть они сами воплощали определенные аспекты материального и духовного мира, но импульс от богорождения придал Слоаниш невиданной доселе мощи. Рождение жаждущее и падение Эльдар провозгласило конец древнейшему пантеону богов, воевавших с пагубными силами неизвестно сколько эпох. Даже самые великие из божеств, Азуриан, Кхейн и Ишени, смогли дать хоть какой-то достойный отпор новому врагу, и все из них пали в руки хаоса. Кто-то распался на тысячи осколков, некто был пленен в самой бездне, но большинство просто стали батарейками для Слоаниш, питающими темное божество до сих пор. Миллионы лет, которые длинноухие проводили в бесконечных оргиях, позабыв про своих божеств, привели к печальному, пусть и очевидному, концу. И лишь одно божество в полной мере уцелело от этой бойни, спрятавшись в самом сердце великой паутины. Цигарах, первый шут и смеющийся бог, покровительствующий плутам, интриганам и артистам, он оказался хитрее всех, и единственный выжил, сохранив свободу. Да, стоит ему только покинуть свой темный уголок, как Слоаниш сразу же попытается сожрать его, но пока что ему вполне удавалось прятаться. Не имея возможности влиять напрямую, он запустил по всей галактике сеть своих орликинов, выполняющих для него разные поручения. Вот они уже часто контактировали с представителями Имперуима, всегда помогая избежать большой угрозы. Вообще, среди всех Эльдар вестники божественной воли были не только одними из самых сильных, но и наиболее готовыми сотрудничать с человечеством. Однако их натура порой давала о себе знать, да, все-таки, даже слуги бога смеха и клоунов не могли быть самыми разумными личностями. Их предсказания часто звучат полнейшим безумством, а шуточки могут довести до множества проблем. Атрей мне рассказывал, как их предупреждение о появлении невероятно большой волны орков привело к массовым смертям как со стороны кустодисов, так и шутов. Просто последние зачем-то захотели сообщить эту новость напрямую повелителю человечества, отчего начали штурмовать Золотой Трон. Короче говоря, от них можно ждать всего что угодно, однако если не встревать поперек их глупых шуток, то можно разойтись мирно. Слуги первого шута недавно появлялись на нашем корабле с желанием устроить свое знаменательное шоу, несколько металлическим голосом ответил лидер Эльдар. Орликины лучше всех сохранили летописи о временах до грехопадения, а потому их пьесы и выступления рассказывали про нашу древнюю культуру больше, чем тысячи книг, потерянных во время скитания и войн. И каждый раз, как только кончается любая из их историй, они в своей манере выдают пророчество, предвещающие что-то важное. И как только сделали последний поклон, завершив историю грехопадения, один из их артистов выдал нам сообщение, которое мы должны передать КХМ, человеческому зеркалу, отбрасывающим солнечные зайчики от величайшего стула. Я лишь хмыкнул, услышав столь интересное описание. И в чем же оно заключалось? С искренним любопытством спросил я. Не знаю, известно ли вам, но предсказывать мои действия с помощью привычных методов не самое, так скажу, простая задачка. А потому ко всяким пророчествам лучше не относиться серьезно. Боги и смертные различаются сильнее, чем простейший микроб отличается от разумного. А потому даже когда верховные существа не могут увидеть течение будущего в бесконечном океане душ, то лишь сильнее интересуются этим феноменом, начиная использовать свои прочие силы. А существа такого уровня обладают таким уровнем знания и мудрости, накопленной за целые эпохи, что даже один простой их совет может быть весомее тысячи слов, умудренно ответил старик, к концу начавший кашлять. А потому слово взяла длинноухая, стоявшая рядом с ним. Орликины передали, что в центре края, завоеванного ложным святым и трусливым храбрецом, ждет великая угроза. Прямо сейчас там растет угроза невиданных масштабов, и смертные пока не догадываются, что туда скоро грядут силы хаоса, направленными самими дланями проклятых богов. Пока ваши люди устраивают охоту на ведьм и вырезают друг друга, скоро вновь обретут плоть чемпионы, и в финальной битве они сожгут все сердце этой части космоса. И последняя надежда галактики либо окончательно сгинет в этом пламени, либо вырвется и изменит все. Стоило ей произнести последнее слово, как Аладаист сокнула, из-за чего говорившая Эльдарка бросила на нее раздраженный взгляд, но вскоре продолжила. Маркус положил руку на плечо своей сопутчицы, на что та закатила глаза, но больше не мешала. Судьбы человечества и наших народов сильно переплетены, а галактика является достоянием как нас, так и тысяч других рас, страдающих от пагубного воздействия хаоса. А потому мы постараемся сделать все в пределах разумного, чтобы помочь свершиться этому великому событию. И орликины сообщили, что для этого потребуется лишь одна жертва. «И какая же?» — нахмурившись, спросил Атрей. Илдарка, до этого смотревшая куда-то в сторону, перевела взгляд и посмотрела прямо в мои глаза. Но финальную фразу сказал старик, наконец-то пришедший в себя. «Смерть святого». После этих слов наступила тишина, пока все в комнате резко посмотрели на меня. Я же никак не изменился в лице и просто пожал плечами. Конечно, убивать себя просто потому, что так сказали какие-то ксеносы, глупая идея, но у меня имелось несколько идей, на что мог намекать Цигарах. Однако это разговор для другого дня, и сейчас нужно обсудить кое-что другое. Учту это, однако сейчас меня интересует кое-что другое. Чемпионы Хаоса попытаются сжечь центр Каликсиды дотла. Хочу уведомить, что совсем недавно двух из них я поубивал, третьего засунул в пространственную ловушку, а четвертый, орки надолго его задержат. Эти точно смогут, с абсолютным спокойствием произнес я. Быть может и так, но когда боги чего-то очень сильно хотят, то реальность начинает искажаться, и прошлые законы перестают иметь значение. Они без проблем могут воскресить и спасти своих слуг из любой ловушки, пусть потратив на это огромный кусок своих сил и внимания. Обычно они не воскрешают их с такой срочностью, однако сейчас, когда на волоске повисла судьба галактики, были куда щедры на свои дары. Мда, не самая приятная информация, однако все равно полезно знать, на что способен противник. К тому же теперь им не удастся неожиданно ударить по нам, и мы будем готовы противостоять вестникам пагубных сил. Конечно, сражаться сразу с четырьмя будет далеко не простая задача, и судя по взгляду Ильдар, те тоже прекрасно это понимали. Конечно, в теории, Империум способен и сам бороться с армиями хаоситов, однако силы человечества слишком размазаны по всей галактике. Везде нужно отстаивать человеческую власть, а потому в отдаленном секторе вроде Каликсиды не так уж много сил. Тут потребовались минимум несколько орденов Астартеса и еще трон его знает сколько солдат Имперской гвардии, которые трупами бы покупали победу. Однако можно и не надеяться на такие ресурсы. Сцинтилла пусть и очень хорошо защищена, однако в рамках разумного, и в одиночку против такой волны хаоса точно не выстоит. Я воспользуюсь своими связями, и попытаюсь связаться с прочими агентами трона. Несколько орденов могут нам помочь в нужный час, твердым голосом произнес Атрей, который явно не хотел произносить очевидные слова вслух. Пусть и уже в отставке, но Кустодес оставался Кустодесом, гордым существом, которое никогда не сломится, чтобы чего-то просить у каких-то ксеносов. Император сотворил их такими, и скорее погаснут звезды, чем это изменится. К сожалению, может быть слишком поздно, когда прибудут ваши силы, ибо, как узнали наши ясновидцы, культисты нападут уже совсем скоро. Даже если сейчас на всей скорости с помощью паутины помчимся туда, у нас будет всего несколько стандартных дней до прибытия проклятых легионов. Мы можем даже не успеть организовать настоящую оборону. К счастью, нам это не понадобится. Цель, за которой охотятся культисты, находится на пустотном корабле и стоит ей покинуть пределы системы, как никто не сможет их догнать. Вот тут я несколько удивленно на них взглянул. Культисты до этого атаковали только меня, и если хаоситы случайно не нашли что-то куда более стоящее, то ничего не понимаю. Мы сами не знаем, что именно они ищут, и даже наши агенты не смогли определить это, однако, вероятнее всего, это связано с прибытием в систему Арка-механикуса Велизария Кавла. Согласно нашим донесениям, он изучал что-то на своем корабле, заглянув в столицу сектора неизвестно зачем, аккуратно ответил представитель Ильдар, обойдя факт, кем именно являются их агенты. Хотя да, шпионов ксеносов можно и так назвать. Ну ничего, сейчас есть проблемы на пару порядков весомее. Хоть великий техножрец является действительно важной персоной, но у нас много кто сможет лично переговорить с ним и убедить улететь на другой край галактики. Да, впервые подал голос Маркус, чья уверенная речь в самом начале превратилась в нечто сбивчивое и невнятное к концу. «Да, сможем», — уверенно ответил Атрей. «Я не знаком с ним лично, однако многое слышал про главного ренегата Марса. Он не еретик, а истово верующий в истины, заложенные императором. В отличие от нынешних идиотов, почитающих машины прошлого, его можно назвать последним настоящим жрецом механикума, прямо как завещал он. В таком случае я могу подтвердить, что мои люди сделают все в своих силах, чтобы помочь вам», — хрипло произнес болезненный ксенос. «Как только мы прибудем к точке назначения, то прошу всех действовать быстро и не отвлекаться на сторонние дела, если они не помогут делу. Ведь от нас зависит судьба всей галактики. Стоя у экрана, показывающего космическую пустоту, мы с Атреем молча стояли и смотрели, как эльдары творят свои чары и готовятся к путешествию, как их жрецы и неизвестные машины преобразуют волны психической силы, и реальность аккуратно, слой за слоем, оступилась, явив собой измерение из чистого света. Паутина изнутри была прекрасной. Закрученное пространство, сотканного из света, казалось, великие древние смогли с помощью чистой силы изолировать части материума, сделав его относительно безопасным и спокойным куском космоса. Конечно, после грехопадения Эльдар за этим местом никто не ухаживал, и здесь завелось немало паразитов. Однако это ничто по сравнению с пагубными силами. И как только портал в другую реальность стал достаточно широк, в нее плавно влетел сначала корабль Эльдар, а затем и стальная машина вольного торговца. Потребовалось всего пару минут, чтобы мы полностью погрузились в новую реальность. Мои духовные чувства же показывали совсем странные вещи. Казалось, я все еще нахожусь в привычном океане душ, только совершенно спокойной и отделенном от остального хаоса маленькой скорлупой. Стоит мне захотеть, как я смогу уничтожить ее, однако зачем это делать? Пока что я наслаждался спокойствием и умиротворенностью этого места. Единственное, что смущало, так это полное отсутствие света астрономикона. Даже в чистом варпе он продолжал сиять, указывая путь к Терре и напоминая о родине всего человечества. Без него даже спокойствием казалось каким-то холодным и пустым. Однако к этому можно привыкнуть. «Ты изменился», неожиданно прервав тишину, произнес Атрей. «Стал жестче. И зачем ты носишь с собой этот глупый посох? Что если через него за нами следят проклятые боги?» Я лишь улыбнулся, повертев посох в руке. Подобную связь я бы смог почувствовать, даже если бы ее организовал сам Дзинч. Нет, эта штука мне пригодится потом. Если нам действительно придется сражаться с ожившими чемпионами хаоса, то в бою против Римана у меня появится средство победить его без очередной драки с искажением реальности на всю округу, пояснил я. А что насчет жесткости? Слишком много ситуаций, где по-другому было никак. По крайней мере, надеюсь, что никак. Расскажешь? С усмешкой просил седой великан. Хмыкнув, я еще раз глянул на паутину, по которой мы начали свое движение. И когда стало ясно, что впереди нас ждет только дорога, я начал говорить. Думаю, стоит начать с того момента, как Джея позвала меня к себе после окончания твоего испытания. Глава 88. Вернувшийся. Бесконечно благодарен вам за то, что смогли уделить мне свое драгоценное время. Я долгое время ждал нашего разговора, и, уверяю, нам нужно обсудить многое. Как-никак, от наших действий сейчас зависит очень многое. Впервые со времен Великого Крестового Похода у нас появился шанс нанести силам хаоса удар, от которого они уже не оправятся. И да, кажется, в прошлый раз я не представился, имя мне 12-й из Великого Рода Тиерту, размеренно произнес престарелый представитель Эльдар. Мы расположились в комнате для гостей, которая полностью состояла из их психокости. Однако, несмотря на столь необычное устройство, здесь было вполне неплохо. Украшенные золотом бирюзовые стены, элегантная и невероятно гладкая мебель, а также аромат каких-то цветов, витавших в воздухе. «Снова повторюсь, что приятно с вами познакомиться», – благосклонно ответил я. «Полностью поддерживаю любые инициативы, направленные на борьбу с пагубными силами. Они подобны заразе, которая медленно, но верно уничтожает здоровый организм, оставляя после себя только опухоли и разрушения. Прежде чем мы начнем решать другие наши проблемы, нужно разобраться с корнем всего зла». «Угу, ага, очень приятно, однако может мне кто-нибудь объяснить, а что я тут забыла?» «Скажу честно, у меня нет ни желания, ни возможности решать проблемы галактического масштаба», с явным волнением в голосе произнесла Элэдаис, переводящая взгляд по сторонам. После нашего попадания на этот корабль она в принципе была какой-то необычайно нервозной. Даже дурак бы догадался, что ей почему-то не нравилось находиться столь близко к своим сородичам. «Прошу простить, но о вас также мне хотелось переговорить», — аккуратно ответил назвавшийся 12-м. «Нам было бы очень интересно узнать, как и зачем вы попали сюда. Боюсь, этот вопрос мы не можем оставить без внимания. Потому что, насколько я понял, уважаемые представители человечества не ведают, кем является их сопутчица. Знаете, это не такая уж важная информация», — с поддельной улыбкой ответила девушка. Просто прибыла вместе с идиотом, ходящим туда-сюда с печатью, разрешающей работать с ксеносами. Другого варианта работать с людьми я не знаю. Меня не волнует вся ваша политика, и вообще все, кроме хорошей охоты. Я лишь хмыкнул, переводя взгляд с Эльдарки на старого ксеноса. Очевидно, что у нее есть какая-то тайна, однако так ли это сейчас важно? Если она устроила что-то нехорошее на своем мире корабле, то какая мне вообще-то разница? Даже если она из Друкхари, то все равно плевать, если честно. Несмотря на позывы, я старался судить разумных по их поступкам, а не происхождению. А судьба у темных Эльдар, чаще всего выращенных в пробирках безумных гемункулов, столь незавидна, что неудивительно, почему они становятся на кровавый путь бесконечной пытки. Их король так окопался в Каммаре, самом сердце паутины, что его даже всеми силами Империума не выкурить, не утопив всю паутину в крови и не раскрыв тылы. Это определенно не первоочередная сейчас проблема. Ну а если бы она была культисткой, то я бы почувствовал, а прочие Эльдары бы стреляли на поражение. Они беспокоятся о сохранении своих жизней, однако рабов проклятых богов убивают с особым рвением. Для Эльдар полная погибель предпочтительнее подобного предательства. Прошу простить, но если она не представляет угрозу сейчас, и не виновна в убийстве или пытках людей, то прошу оставить ее секреты в тайне. Каждый имеет право на приватность, и нарушать подобные устои не стоит, ибо это может привести к неприятному для всех прецеденту. Сейчас нам нужно объединиться и отбросить прошлые проблемы, чтобы вместе, единым кулаком ударить по проклятому пантеону, спокойно ответил я, переглянувшись с нервозной девушкой. Благодарность читалась во взгляде той. Людей я не убивала и не пытала, клянусь. А что там было с другими расами, никого ведь и не волнует, да, с пугливой улыбкой ответила Эльдарка. 12-й глубоко вздохнул, но спокойно кивнул. Что же, так тому и быть. Думаю, вы правы, сейчас нам нужно отбросить прошлое, и идти плечом к плечу, немного прокашлившись, опустив голову, после чего сжал руку и вновь посмотрел на меня. И кому как не нам знать это. Если бы мои предки понимали, что принятие приносит больше пользы, чем безумное кровопролитие, наш корабль не стоял бы на грани раскола столько раз, и не счесть, сколько жизней было бы спасено во время прочих конфликтов. Поверьте мне, я лучше многих осознаю последствия столь необдуманных действий. Кха-кха-кха. Вновь начав кашлять, в этот раз старику потребовалась целая минута, чтобы прийти в себя. Мы с Эльдаркой переглядывались, вежливо сохраняя молчание, пока 12-й не придет в себя. Благодарю вас. Я бы давно уже покинул эту оболочку и принял бы новую жизнь в камне душ, но ситуация на корабле и так шаткая. После нескольких внутренних конфликтов, власть нашего рода пришла с очень большой ценой. Мы не наслаждаемся влиянием, а просто поддерживаем внутренний порядок. А потому, несмотря на все раны, я должен жить, ибо с моей гибелью придет лишь больше смертей. Хрупкий мир треснет, и старые кланы вспомнят про свою вековую вражду. Моя жертва ничто по сравнению со спасением тысяч, хриплым, явно уставшим голосом произнес старик. Однако главное, что я, кажется, понял, к чему он ведет. И если так, то тема разговора действительно деликатная. Прекрасно понимаю вас, кивнув, ответил я. Сам придерживаюсь принципа, что жизнь любого разумного невероятно цена, и пусть многие грешники достойны лишь справедливого наказания, однако всегда есть то светлое, что нужно защищать до самого конца. Ради будущего человечества и всей галактики, даже жизнь одного является вполне допустимой жертвой. В наши времена уже умерла надежда на светлое будущее, а потому сражаться за ее возрождение буду до последнего. Хотя за закрытой маской болезненного Эльдара не было видно его лицо, однако мне почему-то стало кристально ясно, что тот сейчас улыбался. Я рад, что мы думаем похожим образом. Путешествие в паутине во многом походило на то же странствие в обычном имматериуме, однако отсутствие всевозможных угроз и необходимости возвращаться в материальный мир для охлаждения генератора полей Геллера, отдыха команды и проверки маршрута, сильно уменьшали время, необходимое для путешествия. То, что в обычном пространстве заняло бы месяцы странствий в холодной пустоте. Правда, если корабль ксеносов просто так появится в столице сектора, то проблем будет не избежать. Высока вероятность, что имперские силы просто ударят по миру кораблю, нарушившему соглашение о допустимых точках появления. И будут правы, если честно, От подобных сцинтилли стратегических точек зависит жизни десятков триллионов людей. Так как люди и Эльдары понимают бессмысленность вражды, то два вида просто стараются не трогать друг друга. Вообще-то, всем плевать, что делают длинноухие, так как они почти никогда не нападали на Империум напрямую, даже в случае агрессии со стороны людей. Ключевое слово – напрямую. Как-никак, Слоаниш переняла любовь к интригам именно от своих создателей. Эльдары миллионами лет строили козни друг против друга, и не прекратили заниматься подобным даже после грехопадения собственной империи. Из-за столь резкого уменьшения населения, они с еще большей любовью взялись за всякие манипуляции, используя прочие расы ради собственной выгоды. Все прекрасно это понимали, а потому старались всегда держать длинноухих под наблюдением. Просто на всякий случай. А потому столь драгоценное сейчас время будет частично потрачено на всякие бюрократические разборки. К счастью, у нас был способ. Выйдя в космической пустоте, прямо перед всеми оборонными пунктами и станциями Империума, мы сразу же стали посылать по всем каналам ВОКС-связи сообщение о срочной необходимости переговоров. И если посланию вольного торговца еще не придали бы особого значения, то вот Эльдары, вышедшие на связь, это уже серьезное дело. А уж когда в ход пошли ключи одного из кустодисов, сообщающие об экстренном событии, оживились вообще все. Ксеносов мало кто уважает, а потому выполняют дело из-под палки. Но вот когда в деле появляется Золотой Страж, о которых слагают легенды, то значит что-то действительно серьезное происходит. Поэтому с нами общаться будут уже очень серьезные лица. Вместе со мной в переговорной комнате находился также Атрей, Мелисса, Маркус Алладайса и еще несколько представителей Эльдар. Получив ответное послание от сил обороны звездной системы, что они постараются в кратчайший срок связать нас с нужными лицами, мы стали ожидать ответа, при этом обмениваясь мнениями насчет всего. И наиболее взволнованной, как ни странно, звучала моя ученица.